Служанки как могли успокаивали ее. «Маркиза, она не может быть стройнее вас, а если хоть в чем-то тоньше, то худа как жердь». Вокруг хлопотали портные цирюльники, следившие также за ее кожей. По пятам ходил учитель танцев, нанятый сразу после того, как Ипполит написал о бале во дворце его святейшества. В приготовлении к свадьбе Альфонсо не принимал участия только один человек. Им был супруг Изабеллы, маркиз Монтуанский, Франческо Гонзага. Он раздражал ее своей беспечностью. Однажды она не выдержала и набросилась на него. «А ты, судя по всему, в восторге от этого брака. Тебе нравится, что мою семью подвергли такому унижению? Скорее уж, ты сама должна радоваться ее нынешнему благосостоянию, дорогая», — мягко заметил Франческо. «Дукаты, да что они стоят по сравнению с этим мезальянсом?» «Спросите у своего отца, Изабелла. Уж кто-кто, а он деньгам знает цены. И дукаты есть дукаты, откуда бы они ни пришли. И с папкой... и с... ошибка. И дукаты есть дукаты, откуда бы они ни пришли, из папской казны или из закромов Феррара. Ты издеваешься надо мной?» Он грустно улыбнулся. Вспомнил, как обожала я в первые дни их супружества. Но тогда она была изумительно красива, и обворожительна, и умна. Ах, если бы Изабелла оказалась хоть немного более скромной, не такой тщеславной женщиной. — Нет, — сказал он, — не издеваюсь. Ты ведь видел эту девчонку? Расскажи, как она выглядит. Мои братья точно сговорились, только и пишут, что о ее платьях да украшениях. — Так вот почему вся прислуга занята твоими новыми платьями да украшениями. — А ты сам? Ты, надо полагать, обращал внимание на аксессуары? Франческо мыслями вернулся к тому дню, когда весь Рим чествовал в нем героя, сдержавшего первую... ошибка. Франческо мыслями вернулся к тому дню, когда весь Рим чествовал в нем героя, одержавшего первую победу над французами. Он вспомнил встречавшую его девочку, тогда 16-летнюю, но выглядевшую еще моложе. Снова увидел ее золотистые волосы и светло-голубые глаза, такие редкие в Италии. «У меня сохранились только самые смутные воспоминания», — сказал он. «Она казалась очаровательным детем». Изабелла пытливо взглянула на супруга. «Это дитя, если верить слухам, уже тогда было далеко невинно. Хотела бы знать, Изабелла, что надумала о Франческо, который каким-то непостижимым образом, так казалось маркизе, нравился многим женщинам. Она могла понять успех Ипполита или Ферранте, или даже ублюдка Юлия. Те были из семьи Эсте, но ее супруг. Было бы куда более объяснимо, если бы он в первую очередь прельщал каких-нибудь безродных испорченных девчонок из испанской провинции». Она отмахнулась от этих мыслей. Сейчас не было времени думать о чем-либо, кроме приближающейся свадьбы. «Нужно немедленно написать Элизабетте», — сказала она. «Я слышала, кортеж некоторое время простоит в Урбино. Пусть твоя сестра будет на стороже с этой Борджа». Франческо хорошо знал чопорность герцогини Урбинской. Он ответил. «Эта Борджа еще не совсем пожилая женщина и едет не к себе домой, а к незнакомым людям на чужбину. Не сомневаюсь, что она сейчас полна страхов. Если будешь писать Элизабетте, попроси быть поласковей с ее гостей». Изабелла расхохоталась. «Поласковей с Борджи? С этой-то змеей, что выползла из своего клубка? Ну уж нет, я обязана предостеречь твою сестру». Франческо покачал головой. «Скорее, это ее пребывание в Ферраре будет отравлено, если вы все объединитесь против нее». Ошибка. «Скорее, это ее пребывание в Феррари будет отравлено, если вы все объединитесь против нее». Он повернулся и пошел прочь. Изабелла задумчиво посмотрела вслед. Она явно задела супруга. Мог ли он испытывать какие-нибудь нежные чувства к девушке, с которой виделся много лет назад? Невозможно. С тех пор они ни разу не встречались. Видимо, эта Лукреция Борджа, при всей ее порочной репутации, побуждала мужчин на рыцарские поступки. Но у нее не было времени размышлять о дурацкой галантности Франческо и его симпатиях к дочери папы Римского. Она тут же написала свои заловки герцогине Урбинской. «Бедная Елизабетта! Ей предлагают развлекать какую-то выскочку, и она должна оказать тот достойный прием, показать все презрение, на какое способна. В подобных обстоятельствах только так и можно вести себя». Гонец привез два письма от ее отца. Она быстро прочитала. Первое было официальным приглашением на свадьбу. Как ни странно, оно ни единым словом не упоминало Франческо. Во втором частном письме герцог объяснял свое решение. Он не доверяет семье Борджи. Этот брак, может быть, затеяли для того, чтобы усыпить бдительность итальянских сеньоров, заставить их съехаться в Феррару и таким образом оставить незащищенным собственные владения, в то время как Чезаро уже давно зарится на чужие земли. Вот почему Эркюль считает, что Франческо должен остаться дома и в случае нападения отстоять Мантую. Изабелла кивнула. Своего отца она ценила не только за аристократичность, но также за проницательный склад ума. Предложение герцога устраивало ее и по другой причине. Изабелла собиралась сделать все возможное, чтобы осложнить пребывание Лукреции в их семье, а Франческо своим присутствием только помешал бы ее планам. И вот ей представилась возможность поехать в Феррару без супруга. Когда она показала ему эти письма, он погрузился в размышления. «Благоразумное решение, не правда ли?» — спросила она. «Да», — сказал он, — «звучит вполне разумно, только дураки покидают их владения, когда Чезаро Борджи расширяет свои собственные». Она взяла его за локоть и рассмеялась ему в лицо. «Я вижу, твои добрые чувства к сестре не распространяются на брата». «Брат», — сказал он, — «это мое прямое дело». «Верно, Франческо. А потому сестру предоставь мне». Кортеж двигался медленно, с частыми остановками. Им оказывали пышные приемы, в их честь устраивали веселительные зрелища. Когда Чезаре распрощался и поскакал обратно, Лукреция испытывала чувство освобождения от прошлого, но не избавилась от страха перед будущим. Ипполит тоже с полдороги вернулся в Рим. Ему предстояло стать заложником от Феррары. Расставаясь с ним, Анжела держалась с подчеркнутым безразличием, а он не замечал ее холодных взглядов. Мысли кардинала были заняты предстоявшей поездкой к берегам Тибра, где его ждали новые встречи с Санчо Арагонской. Рядом с Лукрецией ехала Адриана Мила, с которой она в детстве проводила так много времени. Адриана исполняла обязанности прислуги, и Лукреция была благодарна ее заботливым присутствием, так же, как и общество своих кузин, Анжелы и Джероламо Борджи, недавно вышедшей замуж за Фабио Орсини. Компания давних подруг отвлекала ее от грустных мыслей, придавала хоть какую-то уверенность в завтрашнем дне. Затем настало время прощаться с Франческо Борджи, которому предстояло воспитывать маленького Родриго. Она долго смотрела ему вслед и понимала, что порвалась еще одна нить, связывавшая ее с прошлым. Затем повернулась и дала команду двигаться дальше. Впереди их ждал прием у герцога и герцогини Урбинских. Герцог и его супруга Елизабетта встречали Лукрецию у ворот города Гумбия, расположенного на территории герцогства Урбина. Елизабетта с трудом скрывала досаду. Ее супруг все-таки настоял на том, чтобы Лукреция Борджи был оказан почетный прием. Довод у нее был один. Чезаро уже давно зарится на их обильные угодья и готов при первом же удобном случае начать военные действия.